Так. Сил есть апокалипсис изучать? Есть? Есть. Хорошо. Немножко, хорошо. А 57-й год сейчас как-нибудь в Новом Завете уже появляется? Сейчас время юбилея. 52 года, да? Да. Так, мы сейчас сегодня читаем с вами 11 главу Откровения Иоанна Богослова, где Иоанн слышит повеление Божие. Помните, в прошлый раз мы слышали, наше чтение окончилось на чем? То, что Иоанну было повелено встать и снова пророчествовать о народах, племенах и языках. Помните? Это было повеление, дано апостолу Иоанну. И здесь ему это повеление начинает действовать. Давайте прочитаем отрывок, который мы сегодня будем изучать. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчества их. И имеют власть над водами превращать их в кровь. Так, не шутите. И поражать землю всякой язвой, когда только захотят. И когда они захочут свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка эти мучили живущих на земле. Но после тех 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои. Великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Зайдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. А прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот скоро идет третье горе. Вот этот отрывок мы сегодня будем читать, изучать. Итак, Иоанну говорится об одной великой вещи, которую он должен сделать. Он сказал, он должен снова выйти на пророческий путь. Тебе надлежит, чтобы опять принес пророчество относительно народов и рас, и языков, и царей многих. И дается им, и дан мне был тростник, подобный посоху. И сказано: встань и измерь святилище Бога и жертвенник, и поклоняющихся на нем. А двор, который извне святилища, выброси вне, и не измеряй его, потому что он дан язычникам. Кто дал посох Иоанну, мы не знаем. Конечно, идет речь, конечно, скорее всего, о Господе. Но он как бы оказался в то времени, которое ему предстоит жить. Он оказался в самом конце времен. И ему было приказано измерить людей посохом. Видимо, здесь указывается на тайное действие, которым должен Иоанн, евангелист Иоанн будет заниматься при приближении Антихриста. Он должен будет измерить храм Божий и жертвенник и поклоняющийся в нем. Чтобы понять, о чем идет речь, давайте мы с вами вспомним, как устроен храм Божий был в Ветхом Завете. И в Новом Завете он, кстати, также устроен практически так. И каков первообраз его на небе. Храм Божий стоял и стоит из каких частей? Из трех. Трех, да? Три части. Какие? Алтарь. Алтарь. Потом это самое... Сидел и... трапезная. Вернемся к тогда Ветхий Завет. Хорошо, чтобы было проще. А храм Божий состоит из трех частей: святое святых, святилище и двор. Понимаете, да? Алтарь есть, высотили жертвенник, то есть это святое святых. Это святилище, а есть двор, где находится сейчас оглашенный и отлученный от причастия, некрещенный. Вот, это притвор, собственно, так и называется. Вот. Дело в том, что в святом, где сейчас мы с вами сидим, имели право находиться только священники. Раньше, да? А те люди, которые не были посвящены священству, они сюда входить не могли, они могли входить только во двор. Священники сюда входили только для того, чтобы совершить жертвоприношение, воскурить фимиам перед Богом, да, чтобы здесь возжечь светильник перед лицом Бога, семисвечник. А в святое святых входил один раз в год первосвященник. И здесь повелевается Иоанну измерить людей, которые входят в святилище из жертвенника. Что значит измерить их? То есть проверить тех людей, которые являются храмом Божьим. Помните, апостол Павел говорит: вы храм Божий, если только Дух Божий живет в вас. И в другом месте тот же апостол Павел говорит: не знаете ли вы, что тела ваши есть храм, живущий у вас Святого Духа, и вы не свои, но куплены ценой. Таким образом, все христиане, которые находятся в Церкви Божией, они составляют все вместе единый храм Божий. Одно из названий церкви — это Дом Божий. Помните, Вселенская Церковь называется? Это Дом Божий, столб и утверждение истины. И Иоанну предлагает Господь измерить Церковь Божию. То есть пройти, измерить Церковь Божию из жертвенника. Дело в том, что вы знаете, да, что все крещенные являются священниками Бога. Так? Помните об этом? Господь сделал нас царями и священниками, чтобы мы приносили Богу жертву на престоле, на жертвеннике своего сердца, чтобы приносили Ему жертву всю свою жизнь. Поэтому каждый раз нас призывает на богослужение церкви. Помните, сами себе и друг друга, весь животное, то есть на всю жизнь нашу Христу Богу предадим. То есть жертва всей жизни, она является тем жертвенником, которым мы совершаем наше священнодействие. Потому что главное дело священников — это приносить жертвы. Если в Ветхом Завете приносили жертвы только избранные, да, то есть только потомки Аарона, то сейчас жертвы приносят все христиане. Поэтому даже мы и просворки-то берем, понимаете? Это же образ той жертвы, понимаете? Участие в этой жертве. Мы поэтому и вкушаем с вами жертву тела крови Господней, да, потому что мы участвуем в священстве, понимаете? Иначе бы вы не могли причащаться тела крови Господней. Вот, потому что священные жертвы были доступны раньше только для священников в Ветхом Завете. Вот. А мы сейчас стали священниками вот в этом смысле. Это не значит, что, конечно, что в церкви нет иерархического священства, но это уже другое. Это апостольское служение в рамках этого храма, понимаете? Но все христиане мира помазаны на то, чтобы быть священниками Бога и Отцу. Вот. Именно поэтому, конечно, православная церковь никогда не отрицала и не могла отрицать, естественно, всеобщее священство всех христиан. Но она понимала, что есть разные дары в рамках единой церкви, так? Есть дар апостольский, дар управления, дар исцеления, дар там быть, стоять на месте простолюдинов. Все разные дары Святого Духа. Но дар священства – общий дар всех христиан. Это дар же приношения своей жизни в жертву Богу. И Иоанн должен подойти с тростью и всех измерить. Здесь стоит слово «каламос», которое означает буквально «тростник». Но здесь имеется в виду некая трость, которая кажется легко сломана, которая является мерилом, который измеряется человек. Почему трость, тростинка? Потому что то, чем измеряется Иоанн всех людей, сломать как бы теоретически кажется очень легко. Но это измеритель, которым измеряются все люди. Самый измерительный прибор, метр, да, по-нашему, по-гречески имеет другое название. Знаете, как это звучит по-гречески? Догмат. Да, измерительный палк. Метр. А в нем идет речь. Иоанн приходит, чтобы измерить всех христиан догматом, непогрешимым символом, понимаете? Ему потому и поручается прийти. Почему тростинка? Ну, сломать-то легко там, да? Да кто же в наше время там может поверить, что Библия — это слово Божие, там, да? Нет, слово человеческое, там, да? Его там не пойми, кто писал, там люди там напридумывали всякого, там, знаете, да? Но вы же не верите, что мне пишут мусульмане, что смертный Иисус является Богом во плоти.